Жюль Верн. Архипелаг в огне. Глава 1. Корабль в открытом море. 18 октября 1827 года, около 5 часов вечера, небольшое ливанское судно, держась круто к ветру, стремилось до наступления темноты достигнуть гавани Итилон, лежащей у входа в Коронский залив. Гавань эта, Гомер называл ее Этил, расположена в одном из трех глубоких вырезов, образованных Ионическим и Эгейским морями, благодаря которым Южная Греция напоминает своими очертаниями лист платана. На этом подобии зубчатого листа и раскинулся древний Пелопоннес, современная Морея. Первый из этих вырезов – Коронский залив, заключен между Мессинией и Мани. Второй залив – Марафонский, широким полукругом врезается в побережье суровой Лаконии. Третий – Навплинский, отделяет Лаконию от Арголиды. К самому западному из них, Коронскому заливу, и относится гавань Итилон. Она притаилась в глубокой выемке среди скал от рогов Тайгета, этого хребта Манийского края, которые окаймляют восточный берег неправильной по форме бухты. Надежные стоянки, удобный фарватер, прикрывающий Итилон в возвышенности, делают эту гавань одним из лучших убежищ на побережье, где вечно бушуют средиземноморские ветры. С Итилонских пристаней нельзя было разглядеть приближающееся судно, которое шло в крутой Бейденвинд против довольно свежего Норд-Норд-Веста. Корабль еще отделяла от берега расстояние в 6-7 миль. Хотя погода стояла очень ясная, даже верхушки самых высоких парусов и те едва вырисовывались на освещенном горизонте. Но если снизу никто не мог бы различить корабль, то он был хорошо виден сверху, с гребней скал, господствующих над селением. Итилон возвышается амфитеатром на крутых обрывах, неприступном подножии акрополя древней Килафы. Над селением виднеется несколько старых башен, руины, не столь древние, как те любопытные развалины храма Сераписа, чьи ионические колонны и капители еще и поныне украшают Итилонскую церковь. Недалеко от этих башен стоят 2-3 полузабытые часовенки, где церковные службы совершают простые монахи. Здесь уместно объяснить, как надо понимать слова «церковные службы», а также, что представляют собою мессинские монахи, именуемые калугерами. Кстати, один из них только что вышел из часовни и может быть описан с натуры. В те времена религия в Греции еще оставалась своеобразной смесью языческих легенд и христианских догматов. Нередко верующие почитали античные божества как святых новой религии. Даже теперь, как отмечает господин Анри Бель, они отождествляют полубогов с апостолами, духов долин с ангелами рая и не делают различия между сиренами, фуриями и Богородицей. Отсюда и берут начало некоторые странные обряды и нелепые обычаи, а духовенство зачастую только мешает верующим разобраться в хаосе полуязыческих, полухристианских воззрений. В первой четверти XIX века действие нашего повествования начинается лет 50 назад. Священники Эллинского полуострова были особенно невежественны, а монахи, ленивые, недалекие и угодливые, не могли, разумеется, благотворно влиять на суеверное население, с которым держались на равной ноге. И пусть бы эти калугеры были только невежественными, но в некоторых областях Греции, особенно в глухих местностях Мани, монахи эти – выходцы из низов, невероятные попрошайки, по натуре и по необходимости мастера выклянчивать драхмы у сердобольных путешественников, Тунеядцы, у которых только и дело было, что подсовывать богомольцам для лобызания какой-нибудь захудалый образок, да поддерживать в нишах огонь лампад, зажженных перед иконами. Доведенные до отчаяния скудостью доходов, получаемых от десятины, исповеди, похорон и крестин, они не гнушались исполнять обязанности дозорных. И каких? Состоящих на жалование у жителей побережья. Вот почему этилонские моряки, лениво лежавшие по своему обыкновению на берегу, подобно лацароне, которые минуту работают, час отдыхают, разом вскочили, увидев, что их приятель Калугер, возбужденно размахивая руками, быстро спускается к селению. Это был человек лет 50-55, очень толстый, вернее тучный, как все бездельники. Его лукавая физиономия отнюдь не внушала доверия. «Эй, отче, что там стряслось?» — крикнул один из моряков, подбегая к монаху. Этилонец сильно гнусавил. Как видно, он на собственный лад поклонялся Венере не менее усердно, чем певец любви Овидий Назон. Он объяснялся на маниотском наречии. Такой мешанине из греческого, турецкого, итальянского и албанского языков, какая могла возникнуть, разве только при вавилонском столпотворении. «Уж не захватили ли солдаты Ибрагима вершин Тайгета?» — спросил другой моряк, сопровождая свои слова беспечным жестом, свидетельствовавшим о весьма умеренном патриотизме. «Только бы не французы, в них мало проку», — отозвался первый этилонец. «Они друг друга стоят», — вмешался третий. Эта реплика показывала, что освободительная борьба даже в самый ее тяжелый период не слишком занимала умы обитателей крайнего Пелопоннеса, столь непохожих на жителей Северной Мани, доблестно сражавшихся за независимость Родины. Но Калугер не мог ответить. Он запыхался, спускаясь по кручам. Его душила астма. Он тщетно пытался заговорить. Правда, один из его предков, марафонский воин, за минуту до смерти нашел в себе силу возвестить победу Мильтиада. Впрочем, здесь речь шла не о Мильтиаде и не о греко-персидской войне. Вряд ли этих свирепых обитателей крайней оконечности Мани можно было вообще считать сынами Эллады. «Да ну же, отче, не тяни, выкладывай!» — вскричал старик по имени Годзо, особенно нетерпеливый, словно он чутьем угадывал, какую весть принес монах. Толстяк, наконец, отдышался. Указав рукой на горизонт, он прохрипел: «Корабль в виду!» При этих словах бездельники вскочили на ноги, захлопали в ладоши и устремились к скале, господствовавшей над гаванью. С нее был далеко виден морской простор. Человек посторонний объяснил бы их шумный восторг естественным интересом, какой вызывает у прибрежных жителей, фанатиков всего, что связано с морем, любой корабль, показавшийся на горизонте. Но в данном случае дело было не в этом. Вернее, оживление местных обитателей объяснялось интересом особого рода. Даже в те дни, когда пишется наша история, не говоря уже о том времени, когда она происходила, среди прочих провинций Греции, вновь превратившейся по воле европейских держав, подписавших в 1829 году Адрианопольский договор, в независимое королевство. Маниоты, или те, кто под этим именем заселяет остроконечные полосы земли, образованные заливами, по-прежнему остаются полуварварами и больше дорожат личной свободой, чем независимостью Родины. Вот почему во все времена попытки покорить приморскую косу Нижней Мореи ни к чему не приводили. Не удалось это ни турецким янычарам, ни греческим жандармам. Сварливые, мстительные, передающие, подобно корсиканцам, из поколения в поколение родовую вражду, пока ее не потушит кровь. Прирожденные грабители, которые, однако, свято чтут законы гостеприимства, готовые убить, если без убийства нельзя украсть. Эти суровые горцы, тем не менее, считают себя прямыми потомками спартанцев. Крепко засев в отрогах Тайгета, где сотнями насчитываются пиргосы, маленькие, почти совершенно неприступные крепости, они весьма охотно играют двусмысленную роль владельцев средневековых замков у дорог, чьи феодальные права отстаивались с помощью кинжала и пищали. Итак, если маниоты и поныне еще почти дикари, то легко понять, что они представляли собой полвека назад. До того, как установление регулярного пароходного сообщения решительным образом не пресекло морской разбой, в первой трети XIX столетия маниоты были самыми дерзкими пиратами, грозой торговых кораблей на всех побережьях Леванта. В силу своего положения на краю Пелопоннеса, у входа в два моря, поблизости от острова Чириготта, столь излюбленного корсарами, гавань Итилон была как нельзя более удобна для морских разбойников, хозяйничавших в водах архипелага и по соседству с ним, на побережье Средиземного моря. Особенно дорожили они стрелкой мыса Матопан, завершавшей самую обжитую часть Мани, именовавшуюся тогда Какованийским краем. Оседлав этот мыс, они либо нападали на корабли прямо с моря, либо заманивали их к берегу ложными сигналами. Затем они их грабили и жгли. А судовую команду, независимо от того, кто входил в нее, турки, мальтийцы, египтяне и даже греки, пираты безжалостно убивали или продавали в рабство на африканское побережье. Если же наступало вынужденное бездействие, если каботажные суда редко показывались близ Коронского и Марафонского заливов или в открытом море у острова Чириго и мыса Гало, то все итилонцы от мала до велика молили бога бурь пригнать вместе с приливом какое-нибудь судно значительной вместимости и с богатым грузом. И калугеры для пользы дела никогда не отказывали верующим в подобных молебнах. Вот уже несколько недель итилонцам не представлялось случая поживиться. За все это время ни одно судно не пристало к берегу Мани. Не мудрено, что новость, сообщенная монахом между двумя приступами одышки, вызвала бурный взрыв радости. Тотчас же раздались глухие удары симандры, деревянного колокола с железным языком. Им пользовались в тех провинциях Греции, где захватчики-турки запрещали бить в набат. Но этого заунывного гула было достаточно, чтобы на берег сбежались мужчины, женщины, все, кого жажда добычи толкала на грабеж и убийство. Даже дети и свирепые псы, и те устремились сюда. Тем временем моряки на высокой скале громко и ожесточенно спорили. Они старались угадать, что за судно приближается к берегу. Подгоняемым легким норд-норд-вестом, все более свежевшим с наступлением ночи, корабль быстро шел левым галсом. Можно было ожидать, что он повернет к мысу Матопан. Судя по всему, он плыл с Крита. Корпус корабля, бороздившего воды и оставлявшего за собой вспененный след, уже начинал обрисовываться, но все паруса его еще сливались в неясное пятно. Поэтому было трудно определить, какому типу судов он принадлежит, и ежеминутно возникали самые противоречивые предположения. «Это шибека», — уверял один из моряков. «Вот мелькнули прямые паруса фок-мачты». «Ну нет», — возражал другой, — «это пинка. Посмотри-ка на приподнятую корму и изогнутый форштевень». «Шибека, пинка, как будто можно распознать их на таком расстоянии», — возражал третий. «Под прямыми парусами может идти и Палакра, заметил какой-то моряк, приставивший к глазам два полусомкнутых кулака наподобие зрительной трубы. «Дай бог!» — отозвался старый Годзо. «И Палакра, и Шибека, и Пинка — это ведь все трехмачтовые суда, а всякому понятно, что три мачты лучше двух, если речь идет о том, чтобы заполучить добрый груз кандийских вин или смирнских тканей». Это мудрое замечание заставило всех еще зорче вглядываться вдаль. А корабль все приближался и мало-помалу увеличивался в размерах. Но он слишком круто держался ветра, и его нельзя было разглядеть с траверса. Поэтому никто не мог сказать, сколько на нем мачт, две или три, и, следовательно, какие надежды сулит его вместимость. «Где черт вмешался, там добра не жди», — проворчал Годзо, уснащая свою речь ругательствами, заимствованными у разных народов. «Это всего-навсего филюга». «Хуже того, Спиронара», — воскликнул Калугер, обманутый в своих ожиданиях не меньше, чем его паства. Нечего и говорить, что оба эти замечания толпа встретила возгласами досады. Но к какому бы типу судов ни относился приближавшийся корабль, его водоизмещение явно не превышало 100-120 тонн. Однако прежде всего важна ценность груза, а не его вес. Нередко простые филюги и даже спиронары служат для перевозки дорогих вин, ароматических масел, драгоценных тканей. В этом случае нападение оправдывает себя. Хлопот немного, а прибыль большая. Значит, рано еще было унывать. К тому же главари шайки, весьма искушенные в морском деле, находили, что ход судна отличался большим изяществом, а это было хорошим признаком. Тем временем на западе солнце уже пряталось за горизонт. Но в Ионическом море октябрьские сумерки длятся целый час. Срок вполне достаточный, чтобы рассмотреть корабль до наступления полной темноты. Впрочем, готовясь войти в залив, он обогнул мыс Матопан, сделал поворот на два румба и предстал глазам наблюдателей в самом выгодном положении. И сразу же у старого Годзо вырвалось «Соколева!». «Соколева!» подхватили все хором и разразились градом проклятий. Однако спорить никто не стал, ибо ошибки быть не могло. Судно, маневрировавшее у входа в Коронский залив, действительно было соколевой. Но жители Итилона напрасно сетовали на неудачу. На таких судах ценный груз вовсе не редкость. Соколевой на Ближнем Востоке называют корабль среднего тоннажа, палуба которого поднята в корме, что несколько увеличивает ее седловатость. Вооружение такого судна состоит из трех мачт-однодеревок с косыми и прямыми парусами. Стоящая в центре грот мачты сильно наклонена вперед. Она несет один латинский парус. Фок, фок-марсель с летучим бом-брамселем, два кливера на носу и два остроконечных паруса на корме, укрепленных на двух мачтах разной высоты, составляют парусность соколевы, придающую ей какое-то своеобразие. Яркая окраска корпуса, гордый выгиб форштевня, многообразие рангоута и причудливое сечение парусов – все это делает соколеву одним из любопытнейших образцов тех грациозных кораблей, которые сотнями лавируют в узких проливах архипелага. Что может быть изящнее этого легкого судна, которое под напором волн, обдающих его пеной, взлетает вверх, падает вниз и, непринужденно прыгая с гребня на гребень, кажется огромной птицей, чьи крылья едва касаются морской глади, пламенеющей в прощальных лучах заходящего солнца. Несмотря на то, что ветер свежел, а небо покрывалось зловещими тучами, На Ближнем Востоке их называют смерчами. Соколева по-прежнему шла под всеми парусами. Не был убран даже летучий брамсель, что всякий менее отважный моряк не преминул бы сделать. Очевидно, капитан спешил пристать к берегу и вовсе не намеревался провести ночь в открытом море, где уже поднималось волнение и мог разыграться шторм. Но если итилонцы и убедились, что Соколева направляется в залив, то они еще не были уверены, войдет ли она в их гавань. «Эх», — сокрушался один из них, — «можно подумать, что ей нужна не бухта, а попутный ветер». «Хоть бы черт взял ее на буксир», — пробормотал другой. «Уж не думает ли она снова повернуть в море? Не идет ли она в Короне? Или в Каламу?» Оба эти предположения могли оказаться верными. В Короне, порт на Манийском побережье и главный пункт по вывозу оливкового масла из Южной Греции, нередко заходили ливанские купеческие суда, а город Калама, расположенный в глубине залива, славился базарами, куда свозили различные товары, ткани и гончарные изделия со всех концов Западной Европы. Возможно, Соколева направлялась в один из этих портов, и тогда конец всем надеждам итилонцев, этих искателей легкой наживы. Между тем Соколева, провожаемая алчными взглядами, быстро летела вперед. Вот она поравнялась с итилоном. Наступила решающая минута. Если судно по-прежнему будет двигаться вглубь залива, Годзо и его сообщники должны проститься со всякой надеждой овладеть им. Действительно, даже самые ходкие шлюпки не могли бы догнать корабль, который, легко неся на себе громадные паруса, развивал огромную скорость. «Она поворачивает!» — закричал вдруг старый моряк, и его рука с крючковатыми пальцами протянулась по направлению к судну, точно абордажный багор. Годзе не ошибался. Соколева, послушная рулю, неслась прямо к итилону. В это время на судне спустили летучий брамсель и второй кливер, а затем взяли Нагитовы и Марсель. Теперь корабль, частично облегченный от парусов, в большей мере зависел от рулевого. Начинало темнеть. Времени уже оставалось ровно столько, чтобы до ночи войти в фарватер итилонской гавани. Здесь кое-где попадаются подводные рифы, которые угрожают гибелью кораблям. Однако маленькое судно не подняло на грот мачте лоцманский флаг. Очевидно, смелый капитан до тонкости знал эти весьма опасные места, если не нуждался в проводнике. А, скорее всего, с полным основанием не доверял чересчур опытным итилонцам, которые не постеснялись бы посадить судно на какой-нибудь риф, уже погубивший немало кораблей. Кстати, в те времена ни один маяк не освещал этой части Манийского побережья. Лишь простой портовый фонарь указывал кораблям путь в узком фарватере. Между тем Соколева приближалась. Еще немного, и она окажется в полумиле от итилона. Судно уверенно подходило к берегу. Чувствовалось, что его ведет умелая рука. Итилонские душегубы были недовольны. Им хотелось, чтобы вожделенный корабль напоролся на какую-нибудь скалу. Подводные камни, точно соучастники, были всегда к их услугам. Они начинали дело, а пиратам оставалось лишь довершить его. Сперва кораблекрушение, затем грабеж, так они обычно и действовали. Это избавляло разбойников от вооруженной борьбы, от прямого нападения, где они могли бы понести урон. Не раз случалось, что отважные моряки оказывали им жестокое сопротивление. Но вот злоумышленники во главе с Годзо покинули наблюдательный пост и, не теряя ни минуты, снова спустились к морю. Они собирались прибегнуть к уловке, знакомой всем морским грабителям востока и запада. Посадить Соколеву на мель, указав ей ложное направление в узких проходах залива, в темноте, еще не совсем полной, но уже затруднявшей движение судна. Это не составляло никакого труда. «К фонарю!» — коротко скомандовал Годзо, которому вся шайка привыкла беспрекословно повиноваться. Приказание старого моряка было понято. Через минуту сигнальный огонь, обыкновенный фонарь, горевший на вершине шеста, водруженного на невысокой дамбе, внезапно погас. Тут же на его месте зажегся другой. Но если первый, неподвижный светоч неизменно указывал мореплавателям верный путь, то второй, то и дело менявший свое место, преследовал противоположную цель — заставить корабль сбиться с пути и наткнуться на какую-нибудь подводную скалу. Это был точно такой же фонарь, только пираты привязали его к рогам козы, которую медленно водили по нижнему склону берега. Огонь, перемещаясь вместе с животным, должен был служить судну ложным маяком. Местные жители, конечно, не раз проделывали такую штуку, и эти преступные проделки почти всегда приводили к желанной цели. Соколева все же вошла в фарватер. Она уже спустила грот и теперь несла только кливер и латинские паруса на корме. Больше ей и не требовалось, чтобы подойти к берегу и бросить якорь. К величайшему удивлению этилонцев, наблюдавших за маленьким судном, оно с непостижимой уверенностью двигалось по извилистому проливу. Казалось, Соколеве и дела нет до переносного фонаря, привязанного к рогам козы. Даже при дневном свете нельзя было бы маневрировать точнее. Видно, капитан ее не раз преодолевал преграды на подходе к этилону и знал их так хорошо, что они не пугали его даже глубокой ночью. С берега уже можно было разглядеть этого отважного моряка, стоявшего на носу корабля. Теперь его силуэт явственно выступал из мрака. Капитана с головы до ног покрывал аба, шерстяной, в широких складках плащ с капюшоном. Право, ничто в этом человеке не напоминало скромного хозяина каботажного судна, который, ведя свой корабль среди скал, перебирает с молитвой крупные четки. Без них не обходится ни один моряк, плававший в водах архипелага. Этот же, даже не повышая голоса, невозмутимо подавал команду рулевому. Внезапно блуждающий огонек на берегу погас. Однако это не помешало Соколеве неуклонно продолжать свой путь. Но вот судно сделало резкий поворот, и на мгновение возникла опасность, что в непроглядном мраке оно наскочит на скалу, выступавшую из воды в Кабельтове от входа в гавань. Едва заметное движение руля, и корабль, изменив направление, обогнул риф, едва не задев его. С той же ловко рулевой миновал и другой подводный камень, который загораживал фарватер, оставляя в нем только узкий проход. Здесь, вблизи желанной стоянки, разбился не один корабль, независимо от того, находился его лоцман в сговоре с этилонцами или нет. Итак, пираты больше не могли рассчитывать, что крушение отдаст им в руки беззащитную Соколеву. Еще несколько минут, и она бросит якорь в гавани. Чтобы завладеть судном, нужно было непременно взять его на абордаж. Посовещавшись друг с другом, мошенники решили приступить к делу. Сгустившаяся тьма, как нельзя лучше, благоприятствовала их планам. «К лодкам!» — скомандовал старый Годзо, чьи приказы никогда не встречали возражений, особенно когда он призывал к грабежу. Человек 30 здоровенных головорезов, вооруженных пистолетами, кинжалами и топорами, прыгнули в лодки, стоявшие на привязи у причала, и поплыли к судну. пираты располагали бесспорным численным превосходством над экипажем корабля. В тот же миг на Соколеве послышалась отрывистая команда. Корабль, миновав проход, очутился на середине гавани. Отдали фал, бросили якорь, и, вздрогнув от толчка, вызванного его падением, судно застыло в неподвижности. Лодки находились теперь лишь в нескольких саженях от Соколевы. Даже самый беспечный экипаж, зная дурную славу этилонцев, схватился бы за оружие и на всякий случай приготовился к отпору. Однако на судне все оставалось по-прежнему. Едва оно стало на якорь, как капитан перешел с носа на корму, а матросы, не удостаивая вниманием приближающиеся лодки, преспокойно занялись уборкой парусов, торопясь очистить палубу. Однако, насколько можно было заметить, они неплотно стягивали паруса, так что стоило лишь налечь на фалы, и судно сразу же могло вновь поставить паруса. Первая лодка пристала к Соколеве слева. Затем и остальные со всех сторон навалились на нее. А так как фальшборт судна был невысок, то нападающие без труда перешагнули его и с грозным ревом рассыпались по палубе. Самые исступленные устремились на корму. Один из них схватил фонарь и направил его на капитана. Тот резким движением сбросил с головы капюшон, и его яркое освещенное лицо выступило из мрака. «Эх вы, этилонцы!» — укоризненно произнес он. «Уже не узнаете своего земляка, Николая Старкаса?» И он спокойно скрестил руки на груди. Не прошло и минуты, как лодки поспешно отвалили от судна и направились к берегу. Глава вторая. Лицом к лицу. Минут через 10 от Соколевы отделилась легкая гребная лодка «Гичка», и вскоре у подножья мола из нее высадился никем не сопровождаемый безоружный моряк, только что обративший в бегство этилонцев. Это был капитан Користы. Так называлось парусное судно, незадолго до того бросившее якорь в гавани. Николай Старкас был среднего роста, с могучей грудью, мускулистыми руками и ногами. Он носил на голове плотную морскую шапку, оставлявшую открытым высокий упрямый лоб. Его черные волосы кольцами рассыпались по плечам. Зоркие глаза глядели сурово. Не в пример к левтам он не закручивал свои длинные торчащие усы, густые и пышные на концах. Капитану Старкусу можно было дать лет 35 с небольшим. Но обветренная кожа, жесткое выражение лица, глубокая складка на лбу, мрачная борозда, свидетельствовавшая о дурных наклонностях, сильно его старили. Он не носил ни куртки, ни жилета, ни фустанеллы, традиционного костюма поликара. Его кафтан с капюшоном коричневого цвета, расшитый темным шнурком, широкие зеленоватые шаровары, заправленные в высокие сапоги, скорее напоминали одежду моряка с Берберийского побережья. А между тем Николай Старкас был чистейшим греком и уроженцем Этилона. Здесь он провел свои детские годы. Среди этих утесов подростком, а затем юношей, изучал жизнь моря. У этого побережья плавал, отдаваясь на волю течений и ветров. Вокруг него не было ни одной бухты, где бы он не измерил глубину вод и крутизну берегов, ни одного рифа, каменистого участка дна или подводной скалы, чье местоположение не было ему известно. Не нашлось бы ни одного поворота в извилистом фарватере, сквозь который он, без компаса и не прибегая к помощи лоцмана, не провел бы любой корабль. И нет ничего удивительного, что ложные сигналы его земляков не помешали ему уверенно направлять ход Соколевы. Впрочем, он отлично знал, что этилонцы народ ненадежный. Ему доводилось видеть их в деле. В сущности, это были прирожденные хищники, но он не осуждал их. Его-то они не трогали. Но если Старкос знал итилонцев, то и итилонцы знали Старкоса. После того, как его отец, подобно тысячам других патриотов, стал жертвой жестокости турок, мать Николая, обуреваемая жаждой мести, только и ждала случая, чтобы ринуться в первое же восстание против атаманского ига. Он сам, едва ему исполнилось 18 лет, покинул Мани, и первые странствия по морю, преимущественно в водах архипелага, стали для него школой не только мореходного искусства, но и пиратского промысла. На каких кораблях служил он в ту пору своей жизни? Кто из знаменитых флибустьеров и корсаров были его вожаками? Под каким флагом он впервые сражался? Чью кровь проливал? Врагов Греции или своих соотечественников? На все эти вопросы никто, кроме самого Старкоса, не ответил бы. Его не раз встречали в различных портах Коронского залива. Пожалуй, некоторые земляки Старкоса могли бы кое-что рассказать о его разбойничьих подвигах, совершенных не без их участия, о захваченных и пущенных на дно торговых кораблях, о богатой добыче, попавшей к ним в руки. Однако некая тайна окружала имя Николая Старкоса. И тем не менее у него была столь громкая известность, что вся Мани склонялась перед ним. Вот чем объясняется прием, оказанный этому человеку жителями Итилона. Вот почему, увидев его, они так испугались, что у них пропала всякая охота грабить Соколеву, как только выяснилось, кто ею командует. Едва капитан Користы причалил к берегу, чуть позади мола, как туда во множестве сбежались мужчины и женщины и почтительно выстроились на его пути. Когда он сошел на пристань, в толпе не раздалось ни единого возгласа. Казалось, Старкос обладал магической властью. С его появлением все вокруг затихало. Итилонцы ждали его слов, но он, по обыкновению, молчал, и никто не смел заговорить с ним первым. Николай Старкос приказал матросам возвратиться на Соколеву, а сам направился в конец пристани, туда, где она делала поворот. Пройдя шагов 20, он остановился. За ним, словно ожидая приказаний, следовал старый моряк, и капитан, узнав его, сказал: «Годзо, мне нужно пополнить команду 10 крепкими молодцами». «Ты их получишь, Николай Старкос», — ответил Годзо. «Понадобись капитану Користы 100 человек, он нашел бы их по своему выбору в этом морском поселке. И все они, не спросив, куда он их ведет, для какого дела предназначает, за чей счет придется им плавать, в чьих интересах сражаться, последовали бы за своим земляком, готовые разделить с ним его жребий, ибо хорошо знали, что так или иначе, а в накладе они не останутся. Через час люди должны быть на борту Користы. Они там будут», — заверил Годзе. Знаком показав, что он не нуждается в провожатом, Николай Старкос продолжал свой путь вверх по пристани, закруглявшейся в конце мола, и вскоре углубился в одну из узких портовых улиц. Старик Годзе, послушный воле капитана, возвратился к своим и сразу же занялся отбором матросов для Соколевы. Между тем Николай Старкос медленно поднимался по склонам отвесного берега, на которых раскинулось местечко Итилон. Сюда, наверх, доносился лишь лай свирепых псов, широкомордых, как доги, и с чудовищной пастью. Псов этих, с которыми не было сладу, путники остерегались не меньше шакалов и волков. 2-3 чайки, коротко взмахивая широкими крыльями, быстро кружили в воздухе, собираясь опуститься в гнезда на прибрежных скалах. Скоро последние тилонские дома остались позади. Николай Старкос вышел на крутую тропу, которая вьется вокруг Килавского акрополя. Миновав развалины крепости, возведенной Виль-Ардуэном еще в ту далекую эпоху, когда крестоносцы завладели различными пунктами Пелопоннеса, он обогнул развалины древних башен, которые еще покрывают берег. Здесь он остановился и оглянулся. Близился час, когда лунный серп, опустившись по небосклону за мыс Галло, готовится погаснуть в водах Ионического моря. Несколько редких звезд мерцали сквозь узкие разрывы облаков, гонимых свежим ночным ветром. Когда он затихал, вокруг акрополя воцарялась мертвая тишина. 2-3 маленьких, едва заметных паруса бороздили гладь залива, пересекая его по направлению к Короне или поднимаясь к Каламе. Если бы не колеблющийся свет мачтовых фонарей, они, пожалуй, слились бы с темнотой. Внизу, на взморье, то тут, то там, мелькало 7 или 8 огоньков. Отражаясь в воде, они трепетали и двоились. Были то фонари рыбачьих лодок или свет в окнах прибрежных домов, кто знает. Николай Старкос обводил привычным к темноте взглядом безбрежный простор. Моряк обладает необыкновенно острым зрением. Он видит то, что недоступно другим. Но в ту минуту окружающее словно не существовало для капитана Користы. Перед ним, несомненно, возникали иные картины. Да, он весь ушел в себя. Он безотчетно упивался воздухом родного края, дыханием отчизны. Скрестив руки, он, задумавшись, долго стоял неподвижно, и голова его, с которой упал капюшон, казалась высеченной из камня. Так прошло с четверть часа. Николай Старкос, не отрываясь, смотрел на запад, туда, где вдали на горизонте небо сливалось с морем. Затем он сделал несколько шагов в сторону и начал наискось подниматься по крутому утесу. Не случайно свернул он с тропы. Тайная мысль вела его, но он, казалось, не смел взглянуть на то, ради чего поднялся на Этилонские скалы. Между прочим, трудно найти более пустынную местность, чем побережье мыса Матопан до последней бухты залива. Здесь нет ни апельсиновых, ни лимонных рощ, здесь не растут ни шиповник, ни олеандр, ни арголитский жасмин, здесь не встретишь ни толокнянки, ни смоковницы, ни тутовых деревьев, словом, той пышной растительности, которая придает такую прелесть некоторым областям Греции. Нигде не увидишь ни златоцвета, ни платана, ни гранатового дерева на фоне темной стены кипарисов и кедров. Повсюду скалы вулканической формации, готовые при первом же подземном толчке низвергнуться в воды залива. Повсюду неприступна и скупа эта своеобразная манийская земля, впроголодь кормящая своих сынов. Только несколько высоких голых сосен, причудливо искривленных и обескровленных, из них выкачали всю смолу, показывают глубокие раны на своих стволах. Здесь и там, словно колючий чертополох, торчат тощие кактусы, удивительно похожие на маленьких полуоблезлых ежей. Чахлые кустарники и почти лишенная травы почва, в которой больше песку, чем перегноя, не в силах прокормить даже коз, столь умеренных и нетребовательных в еде. Пройдя еще десяток-другой шагов, Николай Старкос остановился. Затем повернулся лицом на северо-восток, туда, где на фоне более светлой части небосвода вырисовывался профиль далекого гребня Тайгета. 2-3 звезды, восходящие в этот час, еще висели над горизонтом, точно громадные светляки. Николай Старков замер на месте. Он не сводил глаз с низенького деревянного домика, прилепившегося шагах в 50 к выступу скалы. Крутые тропинки вели к высоко вознесенной над селением скромной усадьбе, сиротливо стоявшей среди почти лишенных листвы деревьев на участке, обнесенном живой изгородью из терновника. Все говорило о том, что жилище это давным-давно заброшено. Изгородь пришла в упадок, местами она густо разрослась, местами поредела и не могла больше служить надежной оградой. Бездомные псы и шакалы, иногда появлявшиеся здесь, не раз опустошали этот одичавший уголок манийской земли. Сорные травы да низкий кустарник — вот все, чем одаряла природу эту пустошь с тех пор, как к ней не прикасалась рука человека. Но почему такая заброшенность? Потому что хозяина усадьбы уже много лет нет в живых. Потому что вдова его, Андроника Старкос, покинула родной край и встала в ряды доблестных женщин, славных борцов за независимость. Потому что сын его ушел из отчего дома и ни разу туда не возвращался. А между тем, под этим кровом Николай Старкос родился. Здесь он провел раннее детство. После долгих лет плавания его отец, честный моряк, нашел себе тут пристанище. Но он держался в стороне от обитателей Итилона, чьи пиратские нравы претили ему. К тому же, отличаясь от итилонцев умом и достатком, он сумел создать для себя, жены и сына какую-то особую жизнь. Так проводил он дни, всеми забытые, в глубоком и мирном уединении, до того часа, когда в порыве негодования осмелился восстать против притеснения и поплатился жизнью за свою смелость. От прислужников порты трудно было укрыться даже на самом краю полуострова. После смерти отца Николай остался без надзора. Мать была не в силах обуздать сына. Он бежал из дома и пустился скитаться по морям, поставив на службу разбойникам и разбою свои удивительные способности прирожденного моряка.